Конечно, подобное можно было бы оставить за Белладонной, в знак солидарности, а также как самой пострадавшей от юмора своей напарницы, но та вообще не реагировала на внешние раздражители, увлеченно просматривая что-то на своем свитке. В последнее время довольно часто ее за этим можно было застать, если подумать. Дальнейшие рассуждения Вайс на тему Блейка и ее одержимости прервала вернувшаяся после переодевания Пира, которую напарница поспешила ввести в курс дела. После они вдвоем принялись с интересом ожидать начала поединка. Первым на арену явился Вуконг, одетый в рубашку нараспашку и брюки, не являющиеся хоть сколько-нибудь защитными. В руках он держал посох, едва не пританцовывая от энтузиазма. «Как думаете, Ая будет сражаться в своем тренировочном стиле, как раньше?» — полюбопытствовала Руби. «Зависит от того, что она выберет для боя на этот раз», — пожала плечами Вайс, с чем другие согласились, помня, как раньше она постоянно противопоставляла оружию оппонента свой аналог. А так как Сан уже пару раз участвовал в поединках, Ая не могла не знать о посохе. «Я бы хотела, чтобы Ая выбрала пиратскую пушку, стреляющую ядрами», — с горящими глазами сказала Нора, для которой опробованная ранее мортира значила второе место по крутости после ее Манхильды. «Вряд ли арена выдержала бы такую огневую мощь», — произнес Рен, даже не пытаясь переубедить напарницу в том, что пушка ни разу не пиратская. «Я тут подумала», — начала снова Руби, — «мы ведь ни разу не видели другую форму или какую-либо модификацию посоха Сана. Не может же быть, что он использует просто посох». Душа оружейного гения негодовала от столь простого решения по созданию своего персонального оружия. «Ая ведь тоже первоначально использовала только меч и отдельно пистолеты», — напомнила Вайс. «Это не в счет, у нее сам по себе огромный и разнообразный арсенал», — вмешалась Нора, под активные кивки Роуз. «Руби может быть права. Возможно, Сан намеренно не раскрывал возможности своего посоха, чтобы было преимущество на турнире», — сознанием дела поддержала их Пира, до сих пор скрывая свое проявление вне команды. «Только, наблюдая за его энтузиазмом от этого поединка, думаю, до турнира он не дотянет». С подобными доводами Вайс не могла не согласиться, припомнив, что даже у его напарника-красавчика, и пусть только Янг попробует пошутить по этому поводу, Нептуна была винтовка-трезубец. Значит, и у спорного, но все же лидера, коим является Вуконг, могут быть припрятаны тузы в рукаве. То же проявление, о котором ничего не известно. Вскоре на арену к нетерпеливо притопывающему оппоненту вышла Ая в своем привычном облачении, отличным от формы Академии лишь окрасом, держа в руках черно-золотой посох. Вайс поспешила активировать визор, присматриваясь к ее выбору. «Все же тренировочный», — улыбнулась Пира. «Ну, что там?» Пробравшись к ней, заглянула через плечо Руби, также желая узнать подробности. «Посох Бо Прайм модификации Анпу, усиленный прочными металлическими сплавами с граненными бриллиантами, этот Бо – воплощение боевого мастерства и парадного изящества». Шни моргнула после прочитанного, не обратив внимания на того, кто присвистнул рядом. «Ну, это не самая эксцентричная вещь, которую я могла наблюдать у нашего лидера», — индифферентно подумала она. У Руби ожидаемо загорелись глаза. Хоть посох и не был технологичным, как ее снайперская винтовка-коса, но оставался весьма грозным оружием, а уж в руках ее напарницы так наверняка вовсе смертоносным. «Четерюги», — усмехнулась Янг, намекая на использование визора, чтобы узнать информацию. «Не вижу ничего плохого», — невозмутимо отозвалась Вайс, деактивируя устройство. «Если есть возможность, почему не использовать для пользы? К тому же, через визор можно получить только ту информацию, которая есть у Ай. А так как у нее нет сведения о наших возможных оппонентах, это даже не может считаться жульничеством. Просто повышение слаженности работы в команде путем понимания друг друга», — закончила, важно кивнув. «Ты только эти светящиеся очки не потеряй, а то мало ли что», — мрачно буркнула Янг, на что Вайс вздулась, вспомнив их недавнюю встречу с генералом. Мало того, что сам разговор, когда как бы и похвалили, и поругали, при этом не ведая оскорбив их подругу, оставил после себя горький привкус у двух команд, так еще оговорки Аи, когда она вернулась после разговора наедине, добавили остроты. По словам Касси, она сама до конца не понимала, что конкретно хотел от нее генерал. Но это явно было связано с уникальным положением лидера команды сверхновой в Биконе. Вайс предположила, что генерала настолько впечатлили полуофициальные занятия Аи, что он захотел создать подобное в Атласе, желательно с Касси во главе. «Шни, Конечно, слышала слухи, что особых учеников иногда пытались переманить в другие академии, некоторые из Мистраля до сих пор считают Перу одной из таких, но лично столкнуться с подобной ситуацией не планировала, как и не входил в ее планы возможный перевод всей команды обратно в Атлас, откуда она сама чуть ли не сбежала. Другие члены ее команды, Вайзс была уверена, тоже не были бы в восторге от подобной перспективы. Шни была благодарна генералу за признание своих заслуг в деле задержания Белого Клыка, но не настолько. Оторваться от тяжких размышлений ей помогла мисс Гудвич, активировав арену вместе с таблом и показателем аур на ней. «Должен сказать, для меня это будет честь», — произнес Сан, чем в который раз удивил присутствующих. Ай ограничилась кивком головы, прокрутив в руках посох и поставив перед собой. Как и раньше, она предоставляла первый удар оппоненту. Сорвавшись с места, Сан направил посох вперед, чтобы нанести прямой удар в корпус. Касси оставалась на месте, чтобы в последний момент вытянуть руку и прокрутить анпу, сбив древко оппонента. От потерявшего импульс удара Ая легко уклонилась, сделав шаг в сторону. Перехватив свой посох, Вуконг с разворота нанес удар сверху, который Касси приняла на поднятой перед собой одной рукой анпу. Другой она заблокировала кулак, направленный ей в грудь. Сан совершил сальто назад, попытавшись достать ее ударами ног, на что Тина, расцепившись, сильно наклонилась назад, едва не падая на спину. Ударив в пол арены концом посоха, она придала себе импульс, прокрутившись, отбив еще одну атаку сверху, и с разворота нанесла прямой удар в грудь Вуконга. Аура защитила его от последствий, но заставила неуверенно отступить. Тина воспользовалась этим, продолжив движение и сделав подсечку, чтобы с разворота нанести удар, отбросивший потерявшего равновесие оппонента назад. Вуконг недолго пребывал на спине, раскрутившись и мигом оказавшись на ногах, снова бросившись вперед. Боковые удары посохом он чередовал кулаками и ногами. Тина все принимала либо на жесткие блоки, либо отбивала и контратаковала, отбрасывая подростка назад. После очередного такого полета, сумев удержаться на ногах, Сан привстал с колен и сомкнул ладони перед собой. Его волосы и хвост загорелись желтым свечением, похожим на то, как пылают волосы Янг при активации ее проявления. Пира оказалась права, секрет способности студента раскрылся задолго до начала турнира. Перед Вуконгом появилась его точная копия, словно сотканная из солнечного света. Клон усмехнулся и бросился к Тинна с появившейся копией посоха. Взяв древко обеими руками, клон замахнулся боковым ударом. После ожидаемого блокирования анпу, он совершил кульбит, в воздухе прокручивая посох. Следуя за ним, Тинна развернулась, отражая все удары. Приземлившись на ноги и скрестив посохи, клон засиял ярче и, неожиданно для многих, взорвался. На несколько мгновений ослепленная и оглушенная Тинна почувствовала намерение и развернулась назад, едва успев подставить анпу под удар сверху. Внезапно посох Вуконга разделился на две части, став похожим на две танфы. Ту, которую удерживал анпу, Сан раскрутил, отведя золотистое навершие с инкрустированным камнем. Затем его оружие повторно разделилось на две части, скрепленные цепью. Взмах теми частями, что оказались снизу, Тинна приняла на защитную вставку на рукаве. От последующего выстрела ей пришлось резко уходить в бок. Касси не пострадала, но перчатка на тыльной стороне была повреждена. Янг невольно содрогнулась, припомнив похожую сцену, только с ее участием. Как оказалось, второй формой оружия Вуконга были нунчаки, способные стрелять подобно имберсилике. Ая полностью ушла в оборону, прокручивая перед собой анпу с огромной скоростью, словно создавая черно-золотой щит, принимавший на себя весь урон от выстрелов. Вуконг пытался взломать ее защиту, не переставая махать нунчаками, перезаряжая и снова стреляя. В какой-то момент, отбив атаку, и когда дуло обеих нунчак оказались направлены в разные стороны, Ая перешла в атаку. Резкий взмах слева направо заставляет отступить Вуконга назад. Перехватывая древко, Касси продолжает наносить удар теперь справа налево наискосок. Сан взмахивает перед собой нунчаками, но выстрелы пролетают мимо фигуры перед ним. Развивая наступление, Тинна, удерживая посох двумя руками за нижнюю часть древка, с разворота бьет справа. После, когда Сан попытался заблокировать удар нунчаками и был отброшен, наступает и бьет снова справа, затем слева. Не выдержав натиска, Вуконг отскакивает в сторону, преследуемый Тинна. У нее не было при себе оружия дальнего боя, и она не собиралась использовать свои умения сверх того, что умел Варфрейм Вуконг, которого она знала и которому противопоставляет этого подростка. Заметив, как Сан опасно подошел к краю арены, она остановила свой натиск. Позволив оппоненту отойти и перевести дух, Тинна с интересом ожидала следующего его хода. Она была уверена, судя по сосредоточенному виду, тот не собирался сдаваться. Соединив части и сложив посох за спину, Сан вновь сложил ладони перед собой. На этот раз перед ним возникло три копии. Но и Тинна на этот раз не собиралась просто стоять на месте. Миг, шаг в сторону, и на глазах удивленных студентов на арене стоят уже две идентичные копии Ай. «Эй, так нечестно!» — возмущенно крикнул Сан. «Кто бы говорил!» Буквально сразу в ответ прокричали с трибун. Поднявшийся гвалт мигом утихомирила Гудвич, с пронзительным свистом взмахнув стеком в воздухе. Оригинал Тинна, тем временем, сделала еще шаг за спину своего близнеца, применив навык Вуконга «Небесный близнец», создающий полноценную копию, которая может принять на себя смертельный удар оригинала. Сознание разделилось надвое. Передав Анпу близнецу, Ая использовала идущий среди облаков. Ее фигуру скрыл плотный туман, после чего на арене осталась стоять одна Тинна. Нахмурившись после подобного исчезновения, Сан отправил своих клонов вперед. Каждый из них использовал копии посоха, которые обрушились на одинокую фигуру. Анпу в руках близнеца вспыхнул золотым светом, визуально словно удлинившись, чтобы принять на себя все атаки. Вихрь солнечного света поднялся над ареной, пока кружили и сталкивались посохи, наполненные энергией бездны и ауры. Удары клонов синхронно сыпались со всех сторон, но близнец не позволял себя задеть. Суть оригинального посоха Варфрейма Вуконг, объявшая Анпу, каждый взмах выплескивала шлейф энергии. Посох то удлинялся, то сокращался до своей оригинальной длины, позволяя создавать непредсказуемый радиус атаки. Заметив, как сократившие дистанцию как можно ближе клоны засияли изнутри, близнец поднял над собой посох и засверкал в ответ. Яркие взрывы поглотили арену, но близнецу не был нанесен урон. Использовав на себе отрицание, позволявшее на несколько секунд нивелировать весь полученный урон, он поглотил его для последующего использования в бою. По лицу Вуконга было понятно, что он находился на пределе возможностей, но все равно с упрямым видом и покрывший лоб испариной сжал ладони, создавая еще тройку клонов. Тинна, наблюдавшая за ним в паре метров сбоку, находясь в невидимости, перевела взгляд на табло, где показания ауры подростка уже опасно приблизились к красной отметке, решила заканчивать поединок. На этот раз клонов атаковал сам близнец. Используя поглощенную ранее энергию от урона, он резко сблизился с центральным клоном, нанеся прямой выпад, отбросивший того назад. Продолжив атаку, используя Анпу как шест, близнец оттолкнулся от него, ударив двумя ногами клона, отправив его еще дальше в полет до стены, где он после столкновения исчез. Оставшиеся два клона обрушили свои посохи на неприкрытую спину, но близнец быстро развернулся. В его руках Анпу внезапно увеличился стократно в объеме. Широко размахнувшись, ему не составило труда отбросить копии в полет в разные стороны. Последовав за одним из них, близнец в полете обрушил столб в своих руках на солнечную фигуру, вбив ее в пол, где она погасла. Вторая копия пыталась уйти от яростного натиска близнеца, которая раз за разом с сильным грохотом била по тому месту, где мгновение назад стоял клон. Но с каждым разом Тинна била все сильней, пока ударная волна не заставила копию пошатнуться, после чего ее настигла первобытная ярость. Взмахнув Анпу, который уменьшился до оригинального размера, близнец развернулся в сторону Вуконга. Пошатываясь, с подрагивающими руками, подросток все еще был наполнен решимостью продолжить бой. Вздохнув про себя, Тинна развеяла своего близнеца. Притянув к себе Анпу телекинезом, она подсечкой заставила упасть подростка, удивленно хлопающего глазами в пространство перед собой. «Достаточно. Воин должен знать, когда следует остановиться», — сказала она, для верности направив на упавшего студента конец посоха. «КХМ, да, я сдаюсь», — проговорил Вуконг, тяжело дыша. После этих слов плотину словно прорвало. Трибуны зашумели, обсуждая прошедший матч. Это было круто. Особенно как она раз и увеличила свой посох. «Нет, ну вы видели, видели». Возбужденно жестикулировала руками Нора, в мыслях представляя, как это можно устроить с ее молотом. «Да, Нора, мы видели», — покладисто согласился Рен, для которого мысли напарницы не были секретом, и который не спешил разубеждать ее в подобной идее. «Что же, это было познавательно», — произнесла Вайс, Похожие сюрпризы и впрямь могут произойти на турнире. Она обернулась, чтобы обсудить это с другими, но наткнулась на Янг, с опасным прищуром не сводящую глаз с арены. «Это отличный бой». Сквозь шум донеслись до Вайс обрывки фразы Вуконга, который с широкой улыбкой, все еще лежа на полу, протягивал руку Ае, убравшей посох. Она видела, как ладонь Касси с поврежденной перчаткой дрогнула, но та все же протянула руку в ответ и помогла подняться подростку. С невольной опаской Вайс посмотрела на Янг, глаза которой начали краснеть. С учетом того, что ж не помнила, как и рассказывала о своем отношении к телесному контакту, подобный жест мог означать довольно много. Поежившись от взгляда Сиалонг, не покидающего арену, Вайс решила найти более приятного собеседника. Полагая, что младшую сестру подобное не тронет, по мнению Шни, со стороны Аи, скорее всего, это был всего лишь жест уважения. Она перевела взгляд на Руби и ужаснулась. Такая по-детски милая и безобидная непоседа Руби Роуз с застывшей маской на лице, отчего было еще хуже, следила за ареной, где к участникам подошла профессор и что-то с ними обсуждала. Вайс еще не научилась в точности определять эмоции на лице Касси только по верхней части лица, в отличие от Руби, которая видела, как напарница со скрытой улыбкой протянула руку в ответ, помогая подняться. Она не могла знать, что это было отчасти проявлением уважения, отчасти ностальгии. Содрогнувшись всем телом, Вайс оглянулась назад, где Нора вовсю размахивала руками, изображая увеличенную Манхильду, а Рен все это апатично наблюдал. Поспешив развернуться назад, Вайс с глубокой надеждой посмотрела на последнего участника их маленькой группы. «Пира, я так рада, что ты моя напарница!» Искренне обняла ее Шни. Никас продолжала сидеть с вежливой улыбкой, лишь глазами выражая степень своего недоумения всем происходящим. Дневные занятия завершились с практикой Гудвич, и подростки решили перекусить. Как обычно, команда сверхновой сидела у окон напротив Рубин. Ребят, погодите, давайте все обсудим. Снаружи донесся до нас панический голос Вуконга, стремительно удаляющийся. Следом за ним затихал топот и крики десятков студентов, преследовавших незадачливого подростка. Его напарник, синеволосый парень, стоял поодаль, всем своим видом выражая отсутствие причастности к убегающему блондину. Всегда отвечая за свои поступки, мысленно пожелала ему удачи, возвращаясь к еде. Опустив шарф и захрустев яблоком, боковым зрением наблюдала, как, заметив наш интерес, Нептун ярко улыбнулся, махнув рукой. Ему ответили лишь Пирос Вайс, вежливо и скромно помахав в ответ. «Надеюсь, его поймают», — злорадно сказала Янг, проводив взглядом погоню. Затем ухмыльнулась Шни, на что та с вызовом посмотрела в ответ. «Как рано?» — обеспокоенно спросила Руби, отвлекая от наблюдения за молчаливым противостоянием. Выстрел не коснулся кожи. Повреждена лишь перчатка, показывая тыльную сторону ладони с рваной полоской, на которую пришелся выстрел. Несмотря на мои слова, Руби берет ладонь в свои руки, осторожно проводя пальцами по краям. «Думаю, я смогу зашить». «Сестренка, с каких это пор ты интересуешься шитьем?» Наигранно удивленно спросила Янг. «С этих самых», — бойко отозвалась Роуз, налившись краской. «Ой, я тоже, если что, умею превосходно шить». «Нора, это не совсем тот случай», — отозвался Рен, на что Валькирия, глянув на нас, понятливо кивнула, вернувшись к своей еде. Уже давно научившись не обращать внимания на подобные ситуации, смысл которых от меня ускользал, я повернулась к Руби. «Обычными нитками подобное не зашить, я ценю намерение, спасибо». Отложив яблоко и положив вторую ладонь на руки, сомкнутые на поврежденной перчатке, наблюдала, как лицо напарницы прояснилось. Сама же я задумалась над темой модификации костюма. Ограничиваясь рамками своих возможностей, мне не в первый раз наносит едва заметный, но урон. Местные воины, студенты и будущие охотники нередко преподносят сюрпризы, подстроиться к которым мгновенно не всегда удается. Подобное не может навредить мне физически, но способно поколебать уверенность окружения в обладании мной защитной аурой. Сегодня Глинда списала пропущенный аурой урон на эмоциональный всплеск, удивление, когда противник неожиданно открыл огонь, на что защитная пленка ослабла, но не до конца. Кожу я успела защитить от выстрела. К тому же непросто было постоянно имитировать показатели ауры на устройствах с тем, как я действовала, используя энергию бездны. В этом вопросе мог бы поспособствовать портативный энергощит, наподобие тех, которые повсеместно использовали корпусы, Ранее арокин, что установлен на большинстве варфреймов, но не на костюмах операторов, так как многие манипуляции с бездной нарушали работу энергощита, сильно сокращая возможности тина. Исследования в этой области, чтобы операторы могли полноценно использовать встроенный энергощит, не теряя в плане гибкости навыков, начали вестись незадолго до начала новой войны. Не так активно, но проводились и в самый разгар, но не были завершены. После победы, вовсе затихли. Для продолжения исследований требовался тина. Только я была активна на данный момент, и только мое присутствие могло возобновить процесс под руководством цифалонов. Но единственный старший цифалон, Суда, которая могла этим заняться, и так была занята восстановлением Луа, изучением праха, добычей ресурсов с других планет и спутников и, в последнее время, обучением Пенни Палиндины. Вопрос придется отложить, стать осторожней, все, что оставалось. Расцепив ладони с Руби и моргнув, задержала взгляд на силуэте напарницы. Интересно, аура и энергощит могут сочетаться вместе. Так, у кого какие планы? Снисходящей с лица ухмылкой спросила Янг, обратив внимание на то, как Руби принялась сводить пальцы вместе. Глупо, как сказала бы ее сестра, улыбаясь, мысленно пожала плечами, вернувшись к поеданию яблока. Профессор хотела что-то со мной обсудить, так что я после обеда обратно в учебный корпус, пожала плечами Вайс. Я пойду к нам в комнату. Там новый выпуск техножурнала должен был выйти в сети, продолжая пребывать в счастливом настроении, сказала Руби. Вот грим, я-то думала всем вместе залететь потренироваться на арене, сдувшись, улеглась на стол Янг, показав кавычки руками на последнем слове. Я бы с удовольствием, скромно отозвалась Пира, которая всегда была рада потренироваться в условиях, приближенных к реальности. О, сломать ноги паре десятков грим? Чего же мы ждем? Быстро доев остатки своей еды, запила соком и обрадованно воскликнула Нора. Ага, настроение самое то. Сломать пару ног, пробурчала Сиалонг, повернув голову. Блейк, ты с нами? Арена, да, идем. Мигом подорвалась та с места, едва не опрокинув поднос, и направилась к выходу. Не то чтобы я была не в восторге от подобного энтузиазма, но Янг удивленно переглянулась с остальными, которые ничего не могли сказать по этому поводу. Книга привлекла к себе внимание. Обычно Блейк читает книгу за столом. В последние дни в руках у нее только свиток. Все молча посмотрели на место, за которым сидела Белладонна, задумчиво переведя взгляд на выход. Благодаря соединению всех свитков наших команд с сетью Ардиса, мне не составило бы труда узнать, что так интересовало в последнее время дочь Кали. Но у меня не было для этого веских причин. Однако проблема, как оказалось позже, все же была. В комнате общежития команды, официально прибывшей из Мистраля, собрались три ее члена, обсуждая стратегию действий на время турнира. У нас осталось не так много предположительных участников. Думаю, мы успеем разузнать их способности за оставшееся время, высказалась Эмеральд, сверяясь со свитком. Прекрасно, кивнула Синдер, отстраненно разглядывая в окно проходящих мимо студентов. Да, только узнать о проявлении Пероникас у нас не получилось, переглянувшись с Меркури, осторожно продолжила Сустри. Непобедимая девочка весьма осторожна в сокрытии своей тайны. У меня был отличный шанс вывести ее на чистую воду, если бы не хвостатый придурок, раздраженно откинулся назад Меркури. Отнюдь Фавн сослужил нам хорошую службу. Благодаря выходке блондина Синдер могла без подозрений пронаблюдать за нетипичной студенткой. Было даже хорошо, что Блэк не успел привлечь к себе дополнительное внимание вызовом Никас. Оно было и так сверх нужного. Похоже, умение Коси позволяет копировать другие проявления. Ну, это звучит правдоподобней, чем то, что она якобы может манипулировать аурой настолько круто, что каждый раз у нее новое проявление, издевательски помахал рукой в воздухе Меркурий. Склоном понятно, но как быть с исчезновением? Припомнила Эмеральд вторую часть поединка. Торчвик говорил, что иллюзии не они сработали на ней. Коси ее не видела, но могла скопировать способность. А она случаем не может быть девой? Нет, я бы почувствовала обратное, когда она использовала ауру, задумчиво ответила Синдер парню, отойдя от окна и присев на кровать. Половина пламени в ней никак не откликалась во время поединка, и Фолл была уверена, что ощутила бы смерть текущей носительницы остатка сил Девы Осени так же, как она могла бы почувствовать силу других. Так что мы делаем дальше, поинтересовалась Эмеральд. Действуем согласно плану. Показываем примерное поведение студентов и ждем танцы. ПФ, отлично. Вечеринка, вяло отозвался Меркурий. Хватит ребячиться. У нас будет работа, и мы должны выполнить ее хорошо. Ты хоть танцевать умеешь? Хочешь проверить? Мысленно отстранившись от препирательств между подростками, Синдер решала, нужны ли ей изменения в ближайших планах. Несмотря на то, что Эякоси не могла быть девой, Фолу считала ее пешкой Эспина, возникшей буквально из ниоткуда. Наведя справки, она не смогла ничего найти на эту студентку, словно до поступления в Бикон ее не существовало. Стандартные записи при поступлении не содержали в себе конкретики. Синдер признавала умения Коси и понимала, та по силе могла равняться охотникам. Получалось так, что директор, до поры скрывавший эту пешку, выставил ее на поле после нападения на Эмбер. Кроу Бринвин был поставлен следить за доживающей свои дни девой. Если бы он продолжил опекать новую деву, подростка, это могло бы привести к ненужному вниманию. Совсем не так, как если бы присмотр осуществляла лидер команды, в которой состояла новая дева. Глаза Синдер загорелись. По этой же причине предполагаемый шпион мог без подозрений следить за школьным окружением в роли самого студента. Планируя, чтобы Меркурий и Эмеральд прикрыли отсутствие самой Фолу на танцах, пока она проникает в башню связи, она не брала в расчет подобную переменную. Шпионна спина сама по себе была внимательной, а подручные Синдер еще и привлекли к себе ее внимание, навязывая дружбу ранее. Синдер не собиралась рисковать. Набрав нужный номер, она переговорила с текущим предводителем Белого Клыка в городе. «Похоже, у лейтенанта будет еще одна работа перед отправкой на Гленн», довольно проговорила она заинтересовавшимся подручным. Вечером того же дня дверь в нашу комнату с грохотом распахнулась, и в нее влетела радостная Янг, которая после тренировки куда-то запропастилась. «Угадай, что будет на этих выходных, танцы», сказала Пира информацию, которую объявили еще днем. «Точно, но ты не знаешь самого главного. Неужели там будет королевская битва, драка едой всех против вся, где выживет сильнейшая?» Нора, отвлекшись от игры, с энтузиазмом повернула голову к вошедшей. «Нет, хотя идея звучит интересно». Явно заинтересовавшись идеей Валькирии, Янг взволнованно взмахнула руками, когда следовавшая за ней Вайс устала ждать и подтолкнула перегородившую проход студентку. «Только не в мою смену», — невозмутимо добавила она. «Профессор Гудвич предложила мне заняться организацией танцев, точнее, завершить работу за командой кофе, которые задерживаются на своей миссии», — пояснила на вопросительные взгляды остальных. «Так, а Янг там откуда?» — поинтересовалась Руби. «Мне нужен был напарник», — она сама вызвалась, пожала плечами Шни, садясь за стол и опуская на глаза визор. Вопросительный взгляд Роуз переместила с нее на сестру. «А что, это интересная возможность поучаствовать в организационном мероприятии. Ты же обычно подобной ответственности избегала. Ну, сейчас я лидер команды, так что, почему бы и нет? К тому же это даст мне возможность из скучного вечера организовать что-то бомбическое. Только через мой труп, не отвлекаясь от работы с графической таблицей, которую могли видеть только я и она», бросила через плечо Вайс. Янг преувеличенно посмеялась над подобной реакцией, но я почувствовала, что она пыталась за этим скрыть нечто большее. «Да, так что, сестренка, когда планируешь пригласить Аю на танцы?» «Я как-то об этом не думала», растерянно отозвалась Руби, когда к ней на кровать подсела Сиалонг. «Тогда самое время подумать. Раз я буду занята организационными вопросами, ты сможешь вдоволь натанцеваться, обязательно в платье. Но, можно хотя бы не на каблуках», грустно и жалобно произнесла напарница. Янг широко ухмыльнулась и покачала головой, начав перечислять, что еще она готова сделать для любимой младшей сестренки. В процессе, казалось, съеживаясь все сильней, Руби с мольбой о помощи взглянула на меня, сидящую напротив. «Что вы подразумеваете, когда говорите танцы?» — перевела на себя внимание старшей сестры, спасая напарницу. «Ох, точно, ты ведь, наверное, никогда не посещала подобные мероприятия». Руби наконец оставили в покое, и она поспешила залезть на верхнюю кровать, подальше от цепких лап сестры. «Если коротко, танцы – это молодежная вечеринка наподобие клуба, только без выпивки и под надзором преподавателей, и которую я собираюсь оживить». Подняв в воздух кулак, Янг воодушевленно вскочила. «Мы собираемся оживить, оставаясь в рамках приличия», — отозвалась Вайс. «Для этого нужны платья, обычный дресс-код на подобных мероприятиях, платья для девочек, брючные костюмы для мальчиков», — пояснила Пира, На что Шни согласно кивнула, не поворачиваясь. «Здесь все не так официально, но вообще да», — добавила Янг. «Звучит похоже на бал. Ты бывала на балу, Руби, как и остальные», — недоверчиво изумленно уставились на меня. Даже Вайс подняла визор, обернувшись. «Как и Блейк, макушка которой показалась сверху». Невозмутимо я кивнула, не став уточнять, что во мне говорили отголоски наследия Варфреи Маджейры, при жизни балерины и прекрасной танцовщицы. «Мне известно несколько балетных движений. Это не совсем то». Начал был Эрен, но его прервала закрывшая рукой рот Нора. «Покажешь?» — с горящими глазами обратилась она, судя по эмоциям, выражая мнение большинства. С некоторой растерянностью я обозрела пространство комнаты, довольно небольшое, сокращенное еще присутствием двух команд, но энтузиазм подростков не угас. Оперативно отодвинув все, что могло мешать, они сами, кроме Блейк, только уши которой торчком виднелись из-за бортика, прилипли к стенам и двери, оставив посередине достаточно пространства. Под предвкушающие взгляды я встала в центр прямо. Правую ступню отвожу назад полукругом, поднимая левую ладонь перед собой, словно в повелении отдать приказ. Правую руку опускаю симметрично. Затем правую ладонь широким жестом направляю вперед, левую отвожу назад и, чуть присев, начинаю вращаться всем телом. Закружившись на месте, свожу ладони над головой и медленно их развожу, останавливаясь. Левую ступню ставлю чуть вперед, правую завожу назад, касаясь носком ботинка пола. Одновременно с этим широким взмахом левой руки оставляю ладонь на уровне головы. Отступив назад, подгибаю левую ногу, оставаясь стоять на носочке, левую ладонь соединяю с правой и совершаю пируэт. Выпрямляю ногу во время вращения, высоко поднимая левую ладонь, правую опуская. Вновь замираю на месте. Подобные движения въелись в суть характера Джейры. Она продолжала исполнять свой элегантный танец после становления Варфреймом даже в разгар битвы, напоминая то, кем она являлась. Раздавшиеся аплодисменты вывели меня из воспоминаний, заставив обратить внимание на зрителей. У Вайс с Перой были самые сдержанные улыбки и хлопки, тогда как активнее всего выражали эмоции Руби с Норой. Невольно я слегка поклонилась, мысленно отдавая дань уважения великой танцовщице эпохи Аракин. Так что получается, у нас есть бальный танцор, у нас есть оперный певец, а не организовать ли нам концерт? Отчасти в шутку спросила Янг, переведя взгляд с меня на Шни. Боюсь, то, что вы видели, мой предел, поспешила разуверить загоревшуюся энтузиазмом организаторшу. Да и оперное пение вряд ли придется по вкусу юным умам. Им подавай что попроще, фыркнула Вайс, передвигая стол на место. Это на что ты намекаешь? Янг попыталась было возмутиться, но Шни уже уселась на свое место, опустив визор и сделав вид, что не услышала ее. Ощутив подергивание края рукава, обернулась к напарнице, которая восторженно смотрела на меня. Это было красиво. Спасибо, кивнула ей, присоединяясь к другим в расстановке мебели. Приведя пространство комнаты в ее изначальное состояние, Янг, словно вспомнив, обратилась ко мне. Слушай, Ая, а у тебя есть платье? Тоже заинтересовала Руби, заставив меня задуматься. В арсенале я имела различные типы одеяния для оператора, но все они несли в той или иной мере защитную функцию и не подходили к категории танцевальных нарядов, как я сравнила в сети. Однако во время поиска пришел запрос от Цифала на суды, которая заинтересовалась моими поисками в сети, в том числе проходящими через нее, и неожиданно выдала возможный вариант. Платье времен Аракин, сохранившееся в ее архиве. Сравнив его с местными нарядами, мы с судой сочли вариант уместным. Поблагодарив за помощь, на что Цифалан, быстро ответив, зачем-то повторно погрузилась в каталог местных платьев. Разве Пенни тоже не носит аналог платья? Пришла в голову мысль, но я отмахнулась от нее. Есть, просто ответила сестрам после продолжительного ожидания. Забросать меня вопросами, явно не удовлетворившись ответом, им помешал раздавшийся стук в окно. Янг, стоявшая ближе всех, настороженно подошла, посмотрев вниз и нахмурившись. «Если что, я не смотрю», — донесся до меня голос сегодняшнего оппонента. «Скажите, если не одета или еще что?» Глядя на настрой Сиалонг, я поспешила телекинезом открыть окно, заинтересовавшись целью прибытия Вуконга, заслужившего мое уважение. «О, здорово!» — услышав звук открытия, Сан мигом оказался на карнизе, с опаской посмотрев на хмурое лицо встречающий. Мне здесь не рады? Ох, Грим, что за?» Только сейчас заметил нежно-фиолетовый большой клубок шерсти, примостившийся на подоконнике. Смита недовольно дернула кисточкой уха от громкого шума над головой, но не проснулась. «Слушаю, холодно», словно это говорила Вайс в самом скверном расположении духа, обронила Янг, скрестив руки на груди и вновь переведя внимание на себя. «Да, Кхем, для протокола, я ни за кем не сталкерю». Неловко кашлянув, продолжая коситься на спящего кошмарика, подросток достал из-за спины скрытый до времени букет цветов. «Мила», еще больше подпустив в голос холода, ответила Янг, глаза которой начали краснеть. «Холодная голова, яростный взгляд, идеальный воин», подумалось мне, помня пылкую натуру старшей сестры. «Спасибо, вы же в курсе, что на выходных будут танцы, так я хотел пригласить Блейк». Не дослушав до конца речь подростка, Янг внезапно взяла его за грудки и притянула к себе. Пару секунд внимательно посмотрев тому в глаза, она обернулась в комнату другим человеком. «Блейк, к тебе ухажер пришел», с широченной улыбкой, словно у нее настал личный праздник, пропела Янг. Вайс, заинтересованно подслушивавшая, едва не навернулась со стула, как и Руби с Перой, выпавшие в астрал. Нора многозначительно глянула в сторону Рина, который невозмутимо продолжал играть. Черные кошачьи ушки раздраженно дернулись сверху. «Ты не переживай, уверен, она согласится. Просто стесняется», доверительно сообщила повернувшаяся обратно к Вуконгу Янг, на что парень явно побледнел, но обрадовался. «С чего ты решила, что я вообще пойду на эти танцы?» Гневно впервые за вечер подала голос Блейк. «Да ладно, Блейк, тебе надо расслабиться, а то который уже день ходишь напряженная». Резко дернувшись, словно лопнувшая струна, Белладонна подорвалась с места. Метким броском учебника по раме, едва не задев кого-то, она заставила захлопнуться окно. «Я в полном порядке», произнесла она с большими мешками под глазами, спрыгнув с кровати под вопль от неожиданности сорвавшегося вниз подростка. «А танцы просто пустая трата времени. Я на арену», бросила напоследок, скрывшись за дверью. «Думаете, я перегнула в настойчивости?» В тишине прозвучал вопрос Янг, на который не требовался ответ. «Я в порядке», приглушенный голос донесся из-за окна. Подобрав упавший на пол учебник, который оказался лишь обложкой для книги любимой серии Блейк, я смахнула с него пыль и поставила на полку, погладив недоуменную мордочку вскинувшейся Смиты. На следующий день на лекции профессора Порта команда Рубин не досчиталась одного участника. «Как думаете, где она может быть?» — шепотом спросила Руби, старясь не привлечь внимание Питера, который энергично рассказывал очередную историю из жизни. «Утром она была с нами, потом куда-то делась, я поспрашивал. Ее видели за завтраком в столовой незадолго до нас». Нора притворно охнула, облокотившись на Рина после его слов. Порт впереди довольно огладил усы, видимо, решив, что это было адресовано его истории. Как она могла проигнорировать священные блинчики? Обычно к подобному шутливому разговору присоединялась Янг, но лидер Бренди никак не реагировала на окружение. «Благодаря доступу к симуликруму я узнала, что Блейк в данный момент пребывала на виртуальной арене», сообщив об этом остальным. Лишь тогда Янг оживилась. Позже, во время обеда, сидя в столовой, я наблюдала за выразительным взглядом Вайс, сверлившей Блейк, которая спокойно присоединилась к нам после лекции. «Слушай, Блейк», начала Янг, «мне тоже нередко хочется почесать кулаками, тем более это гораздо веселее, чем слушать нудную речь профессора Порта. Я понимаю, но это все равно не повод прогуливать занятия. Все нормально, а я все равно записывает все лекции. Я просто просмотрю позже», не отрывая взгляда от свитка, тихо сказала она. «Намеренно пропускать занятия, это нисколько ненормально», не выдержав, высказалась Вайс, но продолжить ей не дал предостерегающий взгляд Янг. «Бесполезная трата времени. Гораздо продуктивнее потратить его на тренировки, чем на выслушивание очередной выдуманной истории профессора». Белладонна раздраженно дернулась, но не загоняя себя. «Тебе даже профессор Гудвич сегодня советовала отдохнуть, когда увидела на практике», мягко произнесла Янг, положив ей ладонь на плечо. «Я знаю, что делаю». Упрямо подняв голову все с теми же мешками под глазами, Блейк случайно уронила свиток на стол. На нем отображалась сводка сегодняшних новостей. «И почему мне кажется, что все сводятся к белому клыку?» — обронила Вайс. «Потому что так и есть», — спокойно произнесла Блейк, убирая свиток и не собираясь оправдываться. «Но мы ведь поймали Торчвика», — воскликнула Руби. «Вот именно, Торчвика, а не белый клык, но он работал с ними. К тому же, Полиция задержала несколько членов, не больше десятка, и ты сама видела, сколько потенциальных кандидатов присутствовало на собрании. Не все они могли стать новобранцами, возразила Вайс. Сама я вспомнила встреченного тогда Фавна с оленьим рогом, задавшись вопросом, какой путь она выбрала. Даже если только половина пришедших стали новобранцами, это все равно много. Они залегли на дно, сидя на огромной куче краденого праха, и могут готовить все, что угодно. Едва не сорвалась она на крик в конце, стукнув кулаком по столу. И мы должны быть готовы к этому. Взяв поднос с пролитым напитком, ушла. У меня есть один аргумент, чтобы опровергнуть ее слова, что террористы могли покинуть Вейл, но даже я в этом не до конца уверена, нарушила повисшую тишину Вайс. Блейк может быть права, говоря нам, что мы должны быть готовы. Но, вопреки своим словам, она сама едва не валится с ног, заметила Пира. Что будем делать? Переглянувшись с Норой и бросив на меня взгляд, поинтересовался Рен. Я поговорю с ней. Янг решительно поднялась с места, направившись вслед за напарницей. Золотистый песок барханов смахнула с валуна огромная черная лапа, расколов тот на части и разрушив мирный пейзаж морского побережья. Безошибочные звуки выстрелов нарушили шум прибоя. Совершив в воздухе пируэт, Блейк уклонилась от острых шипов, чтобы, приземлившись, откатиться в сторону от укуса широкой пасти. В движении перехватив меч, она срезала челюсть Урсы. Трансформировав гимбалшраут в пистолет, несколько раз выстрелила в окровавленную морду ниже костяной маски. Не дожидаясь падения поверженного монстра, она продолжила отходить назад. Шипы, летевшие ей в спину, принял на себя обычный клон. Тогда как другой элементный мигом обратился в ледяную статую, вморозив в себя когтистую лапу, пробившую ранее грудь. С легкостью обойдя застрявшего Беовульфа, Блейк обезглавила его после того, как успокоила грим дикобраза. До поступления в Бикон проявление Белладонны позволяло ей создавать только обычных клонов, способных принять на себя удар или отвлечь. Но многочисленные спарринги с членами двух команд и наблюдение за их взаимодействием с прахом, по большей части в исполнении Вайс и Ай, помогли ей развить свое проявление. Используя различные виды праха, она научилась создавать элементных клонов. Она стала сильнее, но не хотела останавливаться, подгоняемая страхом. Взмахнув лентой, Блейк опутала ей Беовульфа и, ухватившись обеими руками за прочную ткань, изо всех сил потянула в сторону. Грим, оторвавшись от земли, врезался в своего собрата. Не успевая распутать ленту, ей пришлось ножнами защищаться от натиска бросившейся на нее Урсы. Внезапно оступившись, Блейк пропустила удар, который отправил ее в полет к другому Беовульфу. Создав клона, она попыталась оттолкнуться от него, чтобы избежать смертельных объятий. Но лента, за которую дернул комок пытавшихся подняться волков, заставила ее распластаться на песке. Валяясь на спине и тяжело дыша, Белладонна только успела заметить над собой размытый силуэт с когтями, когда все исчезло. Пролежав неподвижно пару минут, она через силу поднялась уже на знакомой платформе в пространстве симуликрума. «Желаете продолжить?» Будто отовсюду раздался голос Цифалана. «Нет, Ардис», — тихо произнесла Блейк, слегка погодя добавила. «Спасибо, всегда рад». Завершив сеанс, Белладонна раздраженно сняла шлем и хмуро уставилась на свидетеля ее мнимой смерти. «Привет», ничуть не тронутая ее взглядом, улыбнулась Янг. «Если ты пришла меня переубеждать, мы днем уже все обсудили». Поднявшись с лежанки, Блейк подошла к открытому шкафчику и положила шлем на полку. «Но ты не даешь нам и шанса». «Шанса? Шанса на что?» — хлопнула дверцей. «Помочь тебе», — хотела сказать Янг, но поняла, что это бессмысленно, лишь разозлит еще больше. «Блейк, скажи, я хороший лидер, читай, что это за вопрос?» — с запинкой произнесла она, глядя на нехарактерно серьезную напарницу. «При чем тут это? Ну не тебя же одну мучают глупые мысли», — невесело усмехнулась Сиалонка и с грустью продолжила. «Ты ведь знаешь, что Руби рано лишилась матери». Подобные слова заставили Блейк, готовую резко возразить, смолкнуть. «После ее смерти я взялась за воспитание сестренки, не доверяя в этом деле ни отцу, в тот период погрязшему в горе, ни дяде Кроу, которого ты знаешь». Кошка невольно качнула ушами, вспомнив мужчину с щетиной, от которого постоянно вился слабый шлейф алкогольного запаха. «Смею надеяться, что воспитала Руби правильно. А как я радовалась, когда она повзрослела, и я могла стать просто взбалмошной старшей сестренкой. Ты не подумай, я не жалею, что посвятила свое детство ей». Янг в оправдании поспешно замахала руками. Но этого не было нужно, Блейк понимала. Я веселилась, праздновала свободное время, почти никогда не бывая серьезной. Поступила в Бикон просто потому, что он находился ближе к Патчу, планируя прожигать школьные дни на полную. А уж как я была счастлива за сестренку, которая поступила со мной. Светлая улыбка, с которой она до этого вела рассказ, заметно поблекла. Затем я внезапно стала лидером команды, и не осознала этого, продолжая дурачиться и многое не воспринимая всерьез. Говорят, понимание приходит со временем. Тяжелый вздох донесся до внимательно слушавшей кошки. В моем случае помог еще и личный пример перед глазами. Я поняла, что теперь несу ответственность не за одного человека, за целую команду, влияя на ваши судьбы, жизни. В будущем от меня, как от лидера, может и будет зависеть очень многое. От банального, как другие будут смотреть на нашу команду, до выбора тех или иных миссий, которые могут завершиться трагедией. Блейк с трудом подавила дрожь, вспоминая времена, когда она была свидетелем, как Адам отправлял других на невыполнимые задания, от успеха которых зависело многое. «Полагаю, пришла я к этому, когда меня вырубила я», усмехнулась, а осознав, начала работать над этим. Следуя своему эгоистичному желанию, я хотела считать себя хорошим лидером, не хуже Ай. Но как я могу называться хорошим лидером, если никак не могу помочь своей напарнице? Тогда как я всего одним разговором заставила отказаться от побега и принять помощь, осталась невысказанная фраза, чтобы другие не волновались о ней, чтобы она сама не изводила себя, ни морально, ни физически, чтобы, когда придет время битвы, она была готова. С каждой фразой Янг шагала вперед, пока не оказалась рядом с Блейк, положив ей руку на плечо, направив взгляд на центр арены, где проецировался недавний бой. «Я не знаю, что делать», — нерешительно произнесла Блейк, проследив ее взгляд. «На мне лежит ответственность. Я выросла в Белом Клыке, с малого возраста участвовала почти во всех мирных акциях. Глядя на то, во что он превратился, я чувствую обязанность остановить моих бывших товарищей», — мрачно поделилась она. «Это мое бремя. Теперь не только твое», — мягко улыбнулась Янг. «Оно перестало быть таковым, когда ты стала частью команды Рубин». Белладонна краешком губ улыбнулась, вспомнив, что похожие слова сказала ей я тогда. «Ну и сверхновая, уверена, не останется в стороне», более энергично продолжила Сиалонг, заметив изменение лица. «Мы поможем тебе хотя бы тем, что будем собирать сводки новостей, а еще можем выяснить, не совершались ли подобные кражи в других местах с помощью Вайс, которая Шни. И не забывай, у Аи есть контакты в подпольной среде». Видя, что ее слова заставили Блейк глубоко задуматься, Сиалонг мысленно довольно кивнула. «Вообще, если так подумать, у наших команд есть все шансы одними из первых узнать о каких-либо действиях Белого Клыка, а чтобы вовремя на них среагировать, необходимо оставаться в тонусе. Поэтому, прошу тебя, отдохни». Медленно Блейк кивнула, и Янг довольно направилась к выходу, напоследок сказав: «Я не настаиваю, но была бы рада, если бы ты пошла на танцы». После закрытия дверей в помещении осталась лишь задумчиво хмурая кошка, в конце концов со стоном разлегшаяся на стульях, но в одиночестве она пребывала недолго. Повторный звук открытия дверей вывел ее из полудремы. «Ты все слышала?» – без упрека поинтересовалась она у вошедшей Тинна. «У меня всегда имеется доступ в это помещение, но я полагала, что ваш разговор был личным, и не записывала». «Можно сказать и так», – тяжело поднявшись и поглядев на коси, Блейк в голову пришли слова ее лидера. «Ая, ты ведь можешь попытаться что-то узнать у своих информаторов о Белом Клыке? Ответа не гарантирую. Как ты сказала, члены Белого Клыка залегли на дно. Ага, а единственный, кому что-то известно, сидит в тюрьме». Настроение Блейк снова испортилось. «Значит, правоохранительным органам что-то уже известно. Если бы это было так, я уверена, власти бы раструбили на всю округу о любой победе, даже о самом простом задержании подозрительного лица. Но они молчат, и цены на прах в магазинах остаются на рекордно высоких уровнях». Эти слова заставили, в свою очередь, задуматься Тинна. «Я подумаю, что можно сделать. Но ведь это не все». Под ожидаемым взглядом коси все негодование Блейк покинула, и она опустилась обратно на стул. Тинна молча села перед ней на колени, оказавшись на одном уровне. «Отнекиваться бесполезно», — вяло попыталась уйти от темы. Твой постоянный интерес к новостям и слухам объясним, но не маниакальное желание стать сильнее. Страх, но не расплывчатый, обращенный ко всему белому клыку, конкретный, направленный на кого-то. Твоя проницательность порой пугает, пробурчала Блейк, подавив дрожь. Ты же слышала переговоры на трассе в ту ночь, на меня объявили охоту, не как за обычной предательницей. Адам Таурус, один из лидеров. Блейк согласно кивнула. Я знала, что он отнесется к моему уходу негативно, но не настолько. Думаешь, он явится за тобой? Я думаю, что, когда он явится за мной, он может не проявить пощады к тем, кто встанет на его пути. Ее команда, ее напарница обязательно попытаются остановить его. Но Блейк слишком хорошо знала своего бывшего напарника, чтобы понимать, что у них нет шансов, что у нее нет шансов. Если ты считаешь, что кто-то недостаточно силенный может пострадать, сделай так, чтобы он стал сильней, словно сквозь эхо донеслось до Блейк. Что, что ты сказала? Хаем, я молчала. Белладонна со скепсисом посмотрела на Тына, но по ней не было видно, шутит она или нет. Затем кошка вспомнила, что Ая действительно произносила эти слова, после которых их компания устроила фейерверк в порту. Действительно ли стоит бояться? Я не убежала тогда. Не хочу бежать сейчас. Не хочу их терять. Ая, мне нужна твоя помощь, решительно обратилась к ней Блейк. Я хочу научиться противостоять мастеру меча. Опиши мне его стиль, одобрительно кивнула Тина. Внимательно выслушивая подробности ведения боя бывшим напарником кошки, она не могла не находить знакомые элементы подобного стиля. Сама использовала его недавно в сражении сначала с бандитами, затем с Гримм. Я помогу тебе, но взамен хочу, чтобы ты пошла на танцы. Хорошо. Легкая ухмылка коснулась ее губ. Блейк не собиралась признавать, что ранее уже передумала насчет танцев благодаря своему лидеру. Начнем завтра после занятий. Сегодня тебе следует отоспаться. Тина поднялась с колен, направившись к выходу. Утром. Подорвалась Блейк. Завтра первым идет лекция профессора Порта. Ее можно пропустить. Я попрошу Вайс потом помощь с учебой. Стушевалась под косым взглядом, брошенным через плечо. Пару секунд подумав, Тина согласно кивнула и ушла. Ухмыльнувшись во всю ширь, словно кошка, слопавшая миску сметаны, Блейк направилась следом. Когда Адам явится, я сама встану на его пути, решительно подумала она. В вечернее время в комнате сверхновой, когда я вернулась, стояла необычная атмосфера уныния, не характерная для подростков. Молча заняла край своей кровати, оккупированной перой с руби, которые просматривали какой-то журнал на свитке. Ожидаемо, довольно скоро последний член команды оказался в дверях, сосредоточив на себе всеобщее внимание. Медленно подойдя к напарнице, занимавшей место за столом параллельно Вайс, Блейк замерла. «Янг, я считаю тебя хорошим лидером, и я пойду на танцы». Сиа Лонг, молча поднявшись, широко обняла запаниковавшую кошку. «Думаю, только я и Блейк смогли услышать тихое спасибо, оброненное ей во время объятий». Затем Янг также молча села за свой конспект. «Хаем, я сегодня прилягу пораньше, если никто не против». Частично взъерошенная кошка независимо подошла к их с напарницей кровати, под улыбчивыми взглядами остальных, и одним слитным движением оказалась наверху. Остаток вечера подростки старались не шуметь, чтобы не разбудить нагулявшуюся и вернувшуюся домой кошку. Этой же ночью мне предстояла своя прогулка. Недавний разговор о доступности информации по синдикату фавнов навел меня на мысль получить ее из единственного закрытого источника, который был доступен до этого только следователям. Переместившись разумом в Мису, все еще скрывающуюся в руинах у Бикона, я направилась варфреймом в городскую тюрьму. Для самого главного преступника в Вейле, которого наконец запрятали в тюрьму, Роман не выглядел сколь-нибудь недовольным подобным обстоятельством. Разлегшись на мягком пуфике, неизвестно как оказавшимся там, мужчина дремал, надвинув на глаза котелок и закинув руки за голову. Чуткий слух вора разбудил его, уловив приближающиеся шаги. «Кажется, у нас посетители», — усмехнулся Торчвик, приподнимая котелок. «И, кажется, они не приветствуют лишнего внимания». Глаза мужчины опасно сузились, пытаясь рассмотреть в полумраке помещение ночного гостя, который, судя по звукам, остановился в паре метров перед решеткой. Секунду спустя там, где он и предполагал, материализовался визитер. «А, мисс Касси, какими судьбами?» Приветливо взмахнул он рукой, судорожно тыкая в свиток за спиной. Подобный внезапный визит обычно не сулил ничего хорошего. У нее же был контакт не, «Зачем без предупреждения приходить лично?» – думал Роман. «Посылочку передать хотите бедному арестанту?» – продолжал нести пургу для отвлечения, которую Тина молча выслушивала, отчего становилось еще страшней. Неужели пришла тихо прирезать, с учетом того, что она бесшумно проникла в здание, которое охраняли не только полицейские Вейла, но и несколько солдат Атласа? Коси можно было сравнить в сноровке с Неа, которая куда-то запропастилась, когда так была нужна. «Мне нужна информация», — наконец произнесла Тина. Рука, набиравшая сообщение, замерла, оставив после себя незаконченную фразу в режиме онлайн-чата. «Информация? Какого рода?» Разом успокоившись и глубоко вздохнув, Роман мысленно рассмеялся. Знал же, что визитерша довольно неординарная личность, которая вполне могла решить, что ночной визит в тюрьму для заключения сделки – самое то, где найти украденный прах, если он еще в Вейле. Допустим, у меня имеются подобные сведения, но ты как бы не забыла, что я главный виновник его кражи. Наемник, констатировала Тина столь уверенно, что Торчвик не посмел возразить. Предлагаю сделку, назови цену информации. Знаешь, мне спасибо не скажут, если узнают, сказал Роман, лихорадочно перебирая возможные варианты и присматриваясь к одному очень заманчивому. Спасибо не скажут, если прах используют в городе в виде взрывчатки. Ты станешь главным виновником, несмотря на текущее положение. Возможно, я планирую оказаться далеко от города, когда это произойдет. Найденный вариант, где он сталкивает Тина с Синдер, которая наверняка будет на горе Гленн, чтобы все проконтролировать самой, все больше нравился Роману, что он не заметил, как оговорился. Возможно, но ты не убийца, и не хочешь им становиться. Уверенные слова Тина заставили его прерываться на размышлениях, полностью приковав к себе внимание. Знаешь, детка, я бы хотел сам в это верить, но есть. Грустно и мрачно начал говорить Роман, как его прервали звуки сирены и разбитого стекла. Торчвик удивленно посмотрел за спину Тина, а затем, словно вспомнив что-то, быстро вынул из-за спины свиток с диалогом и недописанной фразой, по которой можно было предположить, что его оборвали. Летально. Тина спокойно встала в полоборота, глядя в разноцветные глаза той, что прислонила к ее шее острое лезвие. «Здравствуй, Неа», чуть кивнула головой проекция Тина, варфрейм, который ожидал за пределами тюрьмы. Если вначале глаза неаполитан сверкали жгучей яростью и желанием убивать, то сейчас они светились замешательством, которое легло на засуетившегося мужчину. «Это недоразумение. Неа, все в порядке. Познакомься с моим новым партнером», преувеличенно воодушевленно проговорил Торчвик. «И как первая сделка для моего нового клиента, все будет для нее бесплатно ради долгих и взаимовыгодных отношений. Информацию Неа перешлет потом тебе на свиток. А сейчас вам лучше поскорее удалиться, пока не нагрянули злые дяди». Осознав ситуацию и поняв, что ее зазря подорвали с постели и заставили поволноваться, Неа убрала клинок в ножны зонтика и принялась бесшумно ругаться. «Что за слова, Неа? Мы же культурные люди!» – искренне возмутился ее лидер, хотя в подобном он иногда сомневался. Затем побледнел, когда весьма раздраженные разноцветные глаза нашли его, а после опустились вниз и улыбнулись. «Нет, погоди, Неа, прости дурака!» – мигом поняв мысли напарницы, начал умолять вор, но та уже была неумолима. На секунду исчезнув, она появилась на том же месте, но уже с пуфиком. Осмотрев неповрежденную решетку клетки, Тина недоуменно перевела взгляд на миниатюрную девушку, которая, усмехнувшись, хитро подмигнула ей. Глядя на нее, Касси подумала о прочитанных и услышанных общепринятых правилах общения с друзьями, вспомнив, что, считая себя ее другом, мало времени проводила вместе. Поэтому она решила это исправить, раз миссия шпионажа завершена. «Мороженое?» Неа удивленно на нее посмотрела и с удовольствием кивнула. «Можно ли сейчас найти?» Показывая языком жестов, которые я специально начала учить, чего не знала Неа, девушка замерла. Заведение работает всю ночь, осознав, что ее понимают, Неа еще более довольно продолжила безмолвно говорить. Когда военные Атласа ворвались в камеру содержания Романа, то нашли только его, горестно потирающего пятую точку. «Мой пуфик». Утро следующего дня для Блейк настало раньше, чем она хотела бы, впервые выспавшись за последние дни. Ая уже ожидала ее в коридоре, и они вместе незаметно покинули общежитие, направившись в противоположном от академии направлении. Белладонна сама попросила тренировки на воздухе, так как симуликрум, по ее словам, в полной мере не соответствовал реальности, особенно в плане урона. А фиксированные данные на аренах не позволяли сражаться после критической отметки ауры. Можно было попробовать подобное обойти, но это было бы критично в случае, если бы их застукали. Проще было потренироваться в небольшом лесу на окраине академии, остановившись недалеко от обрыва, с которого когда-то стартовали студенты на инициации. Блейк с нетерпением повернулась к Эй и резко достала клинок из ножен, направив его на фигуру, появившуюся из-за листвы. Еще вчера, когда Тинна выслушивала описание стиля боя Тауруса, она подметила, насколько он был схож со стилем Умбры. Она решила это проверить. «А я, кто это?» – настороженно спросила Блейк. «Мой друг и лучший мечник, которого я когда-либо знала. Он согласился научить тебя выживать перед смертельным стилем твоего бывшего». Произнеся это, она развернулась и направилась обратно в академию, чтобы успеть на лекцию. «Подожди, я думала, ты будешь меня тренировать», – растерянно донеслось ей в спину. «Ну или хотя бы присутствовать. Я согласилась помочь тебе, не тренировать», – поправила ее. «И ты сама решила пропустить лекцию». «Я, нет». Проследив за уходом Тинна, Блейк с опаской перевела взгляд на высокую фигуру перед собой, не смея опустить меч. Воплощение мести против той, кто желает защититься от нее и защитить других. Умбра с щелчком едва вынул катану из ножен. Блейк непроизвольно сглотнула. «Прим, Афт, благодарю за моральную поддержку. Елисар, Тиалгрим, Цампфе, Буян Харитонович, Дуик, Снеговец, Яндонс, товарищ Малал, мистер Мор, Широноль Ри, Диаман Спади, Мрхак, Мистерн, Батруба и других, которых невообразимо много. Благодарю за материальную поддержку. Майбук Тигер, Китман, Иван Голубев, граф Марсер и других за 21 и 22 года. Отдельная благодарность моей Бете Ехотук 220 за неустанные фармы и исправление ошибок. П.С. Меня не первый раз спрашивали про бусти, аргументируя повышением мотивации тем, что так будет легче закидывать материальную благодарность. В конце концов я решил создать страничку. Посмотрим, что из этого получится. Есть пару идей, чем можно будет отблагодарить платных подписчиков. Однако главы платными все также не планируют делать. С наступающим Новым годом. Глава 30. Танцы с грим. В последние пару дней с момента объявления танцев на выходных среди студентов творился повышенный ажиотаж. Да, сколько еще мечтаний и желаний будет разбито на днях. Янг проводила взглядом в окне пробежавшего и громко рыдавшего юношу. Признавайтесь, сколько приглашений получили. Вернувшись к завтраку, оживленно поинтересовалась у нас.